«Ты, видно, все еще любишь его», — тихо проговорила она. Маша вздрогнула, словно бы испугалась этого слова. «Я? Я люблю его? О, нет, нет, Боже, меня избави!» Быстро и энергично заговорила она. «Нет, князь Шадурский не стоит любви честной женщины». При этом имени Чуха уже в свою очередь вздрогнула и изменилась в лице. «Шадурский? Князь Шадурский! Как его зовут? Как зовут его? Имя?» Быстрым шепотом и в сильной тревоге заговорила она, крепко сжав Машину руку. Девушка глядела на нее с великим изумлением. «Владимир» было ее едва слышным ответом. «Владимир», — подхватила Чуха, широко раскрыв свои черные и в ту минуту сверкавшие глаза. «Владимир, говоришь ты? Да уж не Дмитриевич ли по батюшке?» — добавила она с злорадно-саркастической улыбкой в лице и голосе. «Да, Владимир Дмитриевич». «А-а-а, так это значит сын, да, сын». Раздумчиво, медленно и словно бы сама с собою проговорила пораженная Чуха, глядя неопределенно в землю. С минуту длилось молчание. Затем она тихо поднялась с места, медленно выпрямилась под глубоким вздохом и стала перед Машей, неотводно глядя на нее своими грустными глазами, тогда как у самой на губах мелькала какая-то иронически странная и нервная улыбка. «Наша судьба похожа», — заговорила она. «Со мною отец тоже сделал. Отец его, князь Дмитрий Платонович Шадурский. Это у них должно быть родовое. Сынок-то, стало быть, не из роду, а в род пошел. Оно так и следует. Это правило», — прибавила она с глубочайшим презрением и великой ненавистью. «Но ты все-таки счастливее меня», — вырвался у нее горький и тяжелый вздох. «У тебя хоть ребенка не было, а я от него дочь имела, и эту дочь они от меня украли. Понимаешь ли ты, от матери дочь украли. Запрятали, скрыли ее куда-то, может быть, даже убили. Отравили ее, от них всего жди, от них всего хватит». Старуха злобно махнула рукой и, торопливо отвернувшись от Маши, быстро зашагала по комнате в своих грязных кисейных лохмотьях, которые развивались в стороны от этой быстрой ходьбы. Маша молча следила за нею глазами и видела, как она нервно закусывала свою губу, стараясь глотать тяжелые слезы, которые то и дело навертывались на ресницы большими жгучими каплями. Обе молчали. Одна баюкала больного ребенка, другая продолжала шагать между нарами, и обеим казалось про себя необыкновенно странную эта случайность, это совпадение обстоятельств и имен отца с сыном, сыгравших такую сходственную роль в жизни той и другой женщины. И, наконец, еще более странным казалось это сходство их общей судьбы, которая, в конце концов, свела обеих в ночлежный дом Вяземского. «Гора с горой не сойдется, человек с человеком случается».